купался в удобрениях, был едва не удушен начинающим уголовником, и вот, будто бы на сладкое, прилюдное унижение на Мюнхенштрассе. Челка по большей части срезалась легко, но при каждом взмахе ножа находилось несколько волосков, которые до последнего цеплялись за жизнь и потому выдирались с корнем. И с каждым вырванным волоском Руди морщился. Его синяк пульсировал, а ребра пронзала боль. 20 апреля 1889-го, — приговаривал Франц Дойчер. И когда он увел свою шайку прочь, толпа рассеялась. И только Лизель, Томми и Кристина остались рядом со своим другом. Руди тихо лежал на земле в поднимающейся сырости. И вот нам остается акт глупости номер 3 — прогуливание занятий в Гитлерюгенде. Руди не сразу перестал ходить. Показать Дойчеру, что не боится его. Но через пару недель полностью прервал членство. Гордо облачившись в форму, он выходил с Химмельштрассе в сопровождении верного вассала Томми. Но вместо Гитлерюгенда они шли за город и гуляли вдоль Ампера, пускали блинчики, швыряли в воду огромные булыжники. В общем, ничем хорошим не занимались. Руди старательно пачкал форму. Ему удавалось обманывать мать, по крайней мере, до первого письма. А вот тогда он услышал зловещий призыв из кухни. Сначала родители пригрозили ему. Он не пошел. Потом они умоляли его ходить. Он отказался. В конце концов, только возможность сменить отряд вернула его на истинный путь. Штайнерам повезло. Если бы Руди вскоре не появился на занятиях, родители бы оштрафовали за его прогулы. Старший брат Курт спросил, не хочет ли Руди перейти во флигер-дивизион, летную дружину, где занимались изучением самолетов и пилотирования. В основном там строили модели, и там не было Франца Дойчера. Руди согласился. И Томми тоже перешел. Один раз в жизни его идиотское поведение принесло благие плоды. Когда в новом отряде Руди задавали знаменитый вопрос о фюрере, он с улыбкой отвечал: 20 апреля 1889 года. И тут же шепотом сообщал Томми другую дату — день рождения Бетховена, Моцарта или Штрауса. Композиторов они проходили в школе, где Руди, несмотря на свою очевидную глупость, отлично успевал. Плавучая книга. Часть вторая. В начале декабря к Руди Штайнеру наконец-то пришла победа. Хотя и не совсем обычным образом. День был холодный, но тихий. Собирался снег. После школы Руди и Лизель зашли в мастерскую Алекса Штайнера, а когда отправились домой, увидели, как из-за угла выныривает старый друг Руди, Франц Дойчер. Лизель в те дни завела привычку всюду носить с собой свистуна. Ей нравилось держать его в руке. Или гладкий корешок, или жесткий обрез. Лизель первой заметила Дойчера. «Смотри», — показала она. Дойчер размашисто шагал к ним с другим вожатым Гитлерюгенда. Руди весь втянулся в себя, потрогал заживающий глаз. «Не сегодня». Он пошарил взглядом по улицам. «Если обойти церковь, можно вдоль реки и потом вернуться». Без дальнейших слов Лизель поспешила за Руди, и они успешно избежали встречи с мучителем, чтобы выйти прямо в лапы другому. Поначалу они ничего не заподозрили. Компания, шагавшая через мост и дымившая сигаретами, могла состоять из кого угодно. Но уже было слишком поздно сворачивать, когда обе группы узнали друг друга. «Ай! Они нас увидели!» Виктор Хеммель улыбался. Заговорил он крайне дружелюбно. Это могло значить только то, что он в самом опасном настроении. «Ба! Да это не как Руди Штайнер со своей маленькой шлюшкой!» Он плавно встретился с ними и выхватил из рук девочки свистуна. «Что читаем?» «Слушай, отдай!» — попытался образумить его Руди —